каждый день и каждый час не вернуть и не догнать от того, что выше нас. Так легко не замечать и по улицам ночным вдаль несемся мы с тобой. И останется мечта непредсказанной судьбой. Не замечая любви, идем по миру с тобой. Не замечая. Останется мечта там, куда ты не придешь. Не замечая любви, идем по миру с тобой. Не замечая.